14 февраля опубликовано постановление Международного совета Ким Чен Ирской премии. В нем говорится: «Прогрессивные народы всего мира знаменательно встречают 75-летие великого руководителя корейского народа Ким Чен Ира. Ким Чен Ир является выдающимся исполином, который более развил и обогатил идеи Чучхе Ким Ир Сена и оставил бессмертные заслуги в деле самостоятельности народов мира». Международный совет Ким Чен Ирской премии решил вручить Международную Ким Чен Ирскую премию генеральному секретарю Международного института идей Чучхе Огами Кеннити, который абсолютно верит бессмертным идеям Чучхе Ким Ир Сена и сделал выдающийся вклад в осуществление дела самостоятельности народов мира и сохранение мира на нашей планете. Отмечается в постановлении.